Войдя в режим мудреца и объединившись с Куромой, Нарука стала ощущать все эмоции вокруг себя. Через пару секунд Кунаичи передернула от испуга, и, не раскрывая глаз, она пояснила, что под нами, если спуститься на пару километров вниз, она не ощущает вообще никакой жизни. Что же касается чакры, то ее плотность в воздухе выше, чем в земле, но самая большая концентрация ощущается в солнце, которое по всем нашим наблюдениям не настоящее. Еще Нарука почувствовала в том же направлении отголоски чужих чувств. И если большинство она не смогла определить, то один из них принадлежал человеку. Интересная новость поступила еще и от Куромы. Она сказала, что почувствовала знакомое ей присутствие и ее сейчас буквально тянет узнать, что находится в том светящемся шаре. Подлетев к искусственному солнцу, мы, наконец, смогли увидеть в просветах облаков весь здешний мир. Как и предполагали, он оказался удивительным. Вместо того, чтобы жить на шаре, ну или на равнине, местные обитатели переселились внутрь шара, разместившись на его внутренней поверхности. Судя же по тому, что описала Нарука, светило тоже оказалось полым, а внутри него были другие, пока неопознанные объекты. Погуляв по поверхности шара, мы нашли, видимо, аварийный вход и подобрали к нему ключ. В отличие от нас, чью чакру замок стремился поглотить без остатка, чакру Хинаты он принял с охотой и тут же откликнулся на нее. Судя по этому случаю, стало понятно, что Хьюго точно как-то были связаны с этим миром, вот только как, все еще оставалось загадкой. С самого начала, как только мы нырнули в озеро, я все больше стал понимать чувства Алисы, угодившей в кроличью нору. Вот и сейчас, стоило нам преодолеть оболочку солнца, как я снова стал не понимать происходящего. Ладно, я еще как-то привык к тому, что здесь обратная гравитация, идущая от солнца, из-за чего некоторые острова визуально находятся над головой, но вот летающие в пустоте острова, при том, что вокруг все та же атмосфера, а не вакуум, выходило за рамки моего понимания мира. Вокруг нас находилось в невесомости несколько крупных осколков, также вдалеке виднелся огромный замок, на который нам указала Нарука, так как именно там она почувствовала присутствие живого человека. Но мы направились не туда, а в центр светила, где находилась по виду миниатюрная луна, внутри еще одной расколотой луны. Познакомиться с местным хозяином мы не сумели, поскольку чем ближе мы приближались к луне, тем настойчивее становилась Курама, которая стремилась узнать, куда ее так тянет. Пробираясь сквозь встреченных нами неподвижных людей, которые одновременно казались нам живыми и неживыми, мы добрались до еще одного светящегося шара. Проведя параллель с тем, что чередуются луна и солнце, мы выдвинули самое очевидное предположение, что та трещина перенесла нас не просто в очередной осколок мира, а переместила нас прямо в нашу луну. После этого открытия стало понятно, почему я все еще ощущаю лес вдалеке от нас и то, что Нарука смогла так легко связаться с Куромой. Пока мы обсуждали нереальный факт путешествия на Луну, мы не заметили, как от нас убежала лисица и сейчас прыгала в сторону светящегося шара. Услышав писк Юми, мы тут же ринулись к ней и смогли увидеть, как шар жадно поглощает чакру Биджу. Быстрее всех возле подруги оказалась Нарука, так как с момента проникновения в шар не выходила из режима отшельника, контролируя обстановку. Создав по пути цепь чакры, она, приземлившись на одну из платформ, подцепила тело лисы и выдернула ее на себя. Повезло еще, что концентрация кунаичи оказалась выше, чем поглощающая сила шара, иначе бы нам пришлось спасать уже не одну, а двух безрассудных подруг. На первый взгляд с Юми было все в порядке, но как только мы ее окружили, чтобы убедиться в этом, как она заговорила с нами не своим голосом. Также этот голос не был похож и на голос Курамы, поскольку был не рычащим, как у зверя, а мелодичным, как у девушки. «Здравствуйте, воры и потомки воров!» Именно такими словами поприветствовала нас прародительница всей нашей чакры, Кагуя. Понятное дело, что мы не согласились ни с одним из титулов, но нам на пальцах, как маленьким детям объяснили, что мы не правы. Да и вообще, весь наш разговор и последующий рассказ женщины открыли нам глаза на историю мира Шиноби и то, какую роль в нем сыграли ее названные потомки, за которыми тайно следил один хитрый демон. Началось все с прибытия от Сутсуки в этот мир и на эту планету. Тогда, еще молодая, если брать в пример продолжительность жизни их расы, и наивная девушка сопровождала своего старшего товарища в его путешествии. Оказавшись на месте, путешественники разделились, И пока мужчина стал заниматься зачисткой, убивая конкурентов демонов, Кагуя направилась к источнику жизни. Добравшись до дерева, девушка узнала, что это не их древо, выращенное на крови, а росток мирового дерева, принадлежащий этому миру. Нарушив все инструкции, Кагуя не смогла пересилить себя и уничтожить росток вместе со всей жизнью на планете, а наоборот, скормила ему семя, заключенное в джубе. Став временным сосудом, она пожертвовала собой, чтобы переродиться с помощью кармы в человеческом теле. Получив силу хранительницы, Кагуя запечатала второе семя в другом измерении, и это действие повлияло на то, что ее спутник Исшики сильно пострадал, когда у него забрали батарейку, от которой он питался. Тогда женщина посчитала, что он погиб, но относительно недавно она обнаружила следы его пребывания в этом мире. Избавившись, как она тогда считала, от партнера, Кагуя смогла сосредоточиться на восстановлении своих сил, пока дерево помогало ей в этом, защищая женщину от вторженцев, людей, которые заходили на его территорию. Поглощая их, оно поддерживало в них жизнь, пока те не становились его частью. Так, проведя несколько лет в уединении, Кагуя дождалась, когда на дереве появится плод чакры, чтобы, съев его, стать достойной хранительницей древа и богиней для этого мира. Проходя трансформацию, Ацуцуки не знала, что все это время, с момента их прибытия в этот мир, за ней тайно наблюдало одно существо, способное благодаря своим возможностям просочиться практически куда угодно. Так демон, дождавшись, когда дерево станет беззащитным перед ним, пробрался к кокону, в котором Кагуя проходила свою трансформацию, и взял у нее образцы ее ДНК. Когда же переродившаяся богиня открыла свои глаза, ее встретили два представителя ее рода, назвавшие ее их матерью. Не успела женщина понять, откуда у нее вдруг появились неизвестно как взявшиеся взрослые дети, как те внезапно напали на нее. Не успев освоиться со своими новыми силами, Кагуя попросила помощи у древа, но то ответила, что не может вмешаться, так как чувствует, что в этих людях есть ее частичка. Сбитая еще больше с толку, женщина так и не смогла справиться с парнями, из-за чего была тяжело ранена. Тогда, чтобы не умереть, у нее не было другого выхода, кроме как объединиться с древом. Почувствовав в себе невероятную силу, способную расколоть планету пополам, Кагуя так и не смогла ей воспользоваться, поскольку попала в тщательно спланированную ловушку. Тот странный демон не терял времени зря, и пока девушка спала, он превратил все дерево в одну большую ловушку, способную запечатать даже бога. Вот только, отпраздновать победу и насладиться плодами своего плана у него так и не получилось, поскольку и он тогда был предан. Выращенные клоны из ДНК Кагуи не захотели быть простыми марионетками и придумали свой план стать самостоятельными игроками. Внеся небольшие изменения в печать, они сделали так, что одному клону досталась вся накопленная древом энергия, а второму достался временно пустой сосуд, которым он мог пользоваться как батарейкой. Зицу тогда пришлось бежать, чтобы братья его не запечатали или убили, оставив им свою лабораторию и оборудование в ней. Чтобы демон никаким образом больше никогда не проник снова в лабораторию, Хагорома вместе с телом Кагуи закинул их на орбиту Земли, создав тем самым Луну, в которой поселился Хамура. Но, прежде чем разделиться с братом, он воспользовался оборудованием и создал себе в помощники два своих клона. Помня, как он сам предал Создателя, Хагорома собирался их воспитать по-своему, а для гарантии лояльности, он передал им только часть своих сил. Через несколько лет, Хагорома узнал, что ни один из клонов не имеет такое же практически бессмертное тело, как у настоящих Ацуцуки. Еще он узнал, что получив, как он считал, более совершенное и сильное тело, он получил с ним еще и гораздо меньший срок его существования. Вот тогда до клона дошло, что хоть у него имеется богоподобная сила, он все так же остается обычным смертным, что его сильно напугало. Путешествуя по миру и ища решение своей проблемы, Хагорома встретил в пути обычного монаха, который удивил его верой в эфемерное божество, когда перед ним стоит практически настоящий бог. Тогда-то он и придумал план стать настоящим богом и жить, пока живы его верующие. Для того же, чтобы быть точно уверенным, что его последователи никогда не предадут его, он стал делиться с людьми своей силой, чтобы через образовавшуюся связь забрать у них после смерти накопленную силу обратно себе. Вступив на путь становления бога, Хагорома разбудил своих клонов, чтобы те помогли ему с его планом. Из-за того же, что в их ДНК было добавлено еще больше человеческих генов. У них появилась возможность продолжить свой род, поэтому в качестве награды за свою службу их создатель пообещал им, что он переродит их в их потомках, чтобы они смогли жить столько, сколько сами захотят. Главная же их работа заключалась в том, что они должны будут продолжить распространять по миру его силу и учение, а также станут устраивать кровопролитные войны, чтобы последователи его пути как можно быстрее попадали в его руки, оставив людям защитников мира, которые должны будут собирать людей под своим покровительством. Хагорома выпустил перед смертью 9 монстров. Боясь этих зверей, люди сами будут искать защиту его сыновей и у их потомков, а с ней они станут жаждать силы, которая и приведет людей к нему. Таким образом, приведя свой план к исполнению, Хагорома, перед тем как стать богом, стал паразитом, отлавливающим души шиноби, чтобы однажды стать богом. Вот только, его действия привели к тому, что защита мира просела еще больше и стали появляться новые трещины с демонами, но бывшему клону это было только на руку, ведь чем больше в мире страданий, тем больше у него последователей. Не имея силы создателя, двум братьям пришлось сильно постараться, чтобы стать лидерами для людей, особенно когда те, получив чакру, стали оспаривать их лидерство. Старший брат, благодаря своим глазкам, смог найти канал, связывающий всех биджу, и присосался к нему, сделав их своими батарейками, а также аккумуляторами человеческой ненависти, поскольку лучше всего ощущал ее в окружающих его подчиненных. Младший же брат воспользовался наследством от Цуцуки, точнее тем, что Кагуя слилась с мировым деревом, и смог подчинить себе обычные деревья. Ни у кого из братьев не было реальной власти над миром, но зато их заемных сил хватило для того, чтобы стать, как они хотели, лидерами для человечества и для шиноби, получивших часть силы их отца, мудреца шести путей. Переродившись и став защитницей древа, Кагуя, даже после того, как лишилась тела, не могла смотреть на то, что ее мир может погибнуть от рук вторженцев, поэтому переделала доставшиеся ей измерения в ловушки, в которые стали попадать незваные гости и погибать там, даруя миру небольшой приток энергии. Так как Хагорома стал перехватывать души, засев в предбаннике между измерениями, где местные души должны были очищаться и уходить на перерождение, у Кагуи не осталось выбора, как использовать бесполезные тогда пространства. Также хранительница заметила, что у нее, в ее борьбе с демонами, есть добровольные помощники, поэтому она смогла закрыть щитами другой материк, оставив клану Узумаки оставшуюся часть суши. Вот такую историю нам поведала Кагуя, но эта история была только об одном из ее клонов, а ведь был еще и второй клон, а также главный враг всего мира, Зицу, который тоже не сидел все эти столетия, сложа руки. У Хамуры жизнь была не столь насыщенной, но зато он больше, чем другие, нанес вреда душе Кагуи, поскольку долгое время находился рядом с ней и проводил свои опыты. Хотя первые клоны и называли себя братьями, на самом деле Хамура изначально был под чьим-нибудь руководством. Вот и отправка на Луну, чтобы стать тюремщиком Кагуи, была не его инициативой, а приказом старшего брата, которому досталось несколько сил от Цуцуки. Из-за того, что в клонирующих камерах больше не было материала для создания новых клонов, а также из-за того, что Хамура не обладал знаниями, чтобы пополнить опустевшие емкости нужным материалом, у мужчины был закрыт путь обзавестись хотя бы таким потомством. Ну, а так как он не мог пойти по пути старшего брата, Цуцуки решил найти другой выход стать сильнее, чтобы им больше никто не командовал. Но прежде чем начинать свои экскременты, ему нужно было найти подопытных, а поскольку их можно было найти только на Земле, он стал похищать людей и переносить их на Луну, приживляя людям свое ДНК. Хамура дождался момента, когда через несколько поколений у всех его подопытных пробудился Бейкуган, как у него, и только после этого стал искать способ усовершенствовать себя. В отличие от брата, второй клон обладал гораздо большим сроком жизни, поэтому он мог позволить себе долговременный проект, но даже так, ему нужно было торопиться, так как спустя годы тюремщик сам стал заключенным. Все это время развитие Кагуи как хранительницы мира продолжалось, пусть даже почти все ее силы были запечатаны, но даже так, она смогла найти способ, при котором нельзя было получить ее энергию, наоборот, она сама стала поглощать ее из окружающей ее среды. Тогда, если бы Хамура не нашел способ ограничить девушку другим способом, она давно бы уже оказалась на свободе. Вот только, такой способ был найден, хотя и требовал от мужчины, а после и от его клана принесения жертв. Отложив в сторону свои эксперименты по созданию идеального бейкугана, Хамура занялся разработкой устройства, что должно было одновременно сдерживать Кагую и продолжить выкачивать из нее энергию. Как ни странно, но он нашел решение в прошлом проекте, а именно в энергетике глаз. Чтобы люди под его руководством не взбунтовались, ученый придумал ограничитель, который поглощал почти все эмоции, делая из людей послушных марионеток, не оспаривающих любые приказы. Улучшив разработку, Хамура создал устройство, которое могли подпитывать только его потомки, но зато никто чужой не должен был его взломать, а это было как раз кстати, ведь на Луну все еще мог попасть черный демон и постараться похитить Кагую. Изначально люди сами приходили заряжать машину своей чакрой, но со временем это стало нерентабельно, так как количество людей, нужное для ритуала, продолжило расти, поэтому Хамуре пришлось доработать устройство. Объявив новый закон, по которому все обладатели бейкугана должны были пожертвовать свои глаза их богу, мужчина создал новую клетку для женщины поверх старой, в которой та стала находиться. Пока Хамура занимался созданием устройства, он заметил, что множество бейкуганов, объединенные воедино, образовывают нечто новое, намного мощнее, чем даже его глаза. Воодушевленный открытием, ученый возвращается к своим экспериментам и старается улучшить родословную его клана. Разделив людей на две группы, он поселяет одних на поверхности Луны, и те, живя обычной жизнью, получают дополнительную энергию от светила, в которое перенаправляются излишки энергии от Кагуи. Остальные же люди остаются жить с ним, в качестве обслуги, подопытных и подчиненных, при этом ловя людей из первой привилегированной группы для дальнейшего сравнения с лучшими представителями прошлого поколения и новых экспериментов. Вследствие инцидента с Кагуей, Хамура сильно постарел, потеряв много жизненной энергии, из-за чего должен торопиться, и хотя новые данные внушают оптимизм, у него нет времени, чтобы все перепроверить. Старик не успевает вырастить себе новое тело из лучших клеток для последующего переселения в него, поэтому процесс завершается без него, и парень остается лежать в камере, пока весь клан находится в трауре после смерти их бога. Идет время, сменяются поколения, и только куклы, подпитываемые энергией бейкуганов, продолжают нести свою службу, давая надежду людям, что когда-нибудь к ним вернется их бог. Вот только, не все были согласны с тем, что все должно оставаться как прежде, и постепенно созрел заговор у слепых людей, поскольку их бейкуган не успел поглотить все их эмоции. Зная, как живут люди на поверхности Луны, рабочий персонал тоже захотел перестать быть вечными рабами бездушных марионеток, поэтому они уничтожают часть кукол и похищают устройства с бейкуганами. Объявив себя новыми властелинами, бывшие рабочие вызывают гнев у простых граждан, вследствие чего начинается гражданская война. Уничтожая всех несогласных, рабочие упускают группу людей, которые успевают спрятаться и сбежать на землю. Впоследствии, эти люди образуют новый клан, в котором их детям не придется жертвовать своими глазами, и называют они себя Хьюга, но это уже другая история. Победители же недолго празднуют победу, поскольку узнают страшную правду. Не видя нормальной жизни и всю жизнь работая на производствах или занимаясь другой работой, люди до этого не думали, почему всегда все трудятся и никто из них не бездельничает. Оказывается, что они были не только рабами автономных марионеток, но еще они были бракованными детьми, которых забирали у родителей с поверхности Луны и переносили в замок для их дальнейшего обучения. Но главное, все эти люди имели один общий дефект – они не могли иметь детей. Так началось вырождение клана Отсуцуки, потомков Хамуры на Луне. Получив доступ ко всем постройкам внутри светила, люди само собой нашли спящего парня и, посчитав это знаком свыше, стали растить из него преемника своей ненависти, а ненавидеть им было кого. Прочитав записи Хамуры, люди узнали, что на Земле живут люди, потомки брата Бога, который прогнал их на Луну. Ну, а раз им осталось жить недолго, то пусть такая же участь постигнет и остальных, поэтому они и придумали план, по которому парень должен был в будущем обрушить Луну на Землю. Правда, они подали это в другой форме, в виде того, что это воля Хамуры, а еще передали, что наказаны должны быть еще и предатели, что сбежали на Землю, унеся с собой истинный бейкуган. В отличие от двух клонов, за которыми Кагуя могла наблюдать постоянно, так как в них было ее ДНК, за остальным миров она могла наблюдать только издалека. Но даже так, Она не раз замечала, что черный демон еще не раз появлялся в разных частях мира, осуществляя свои непонятные порой для нее планы. Самым ужасным его поступком была попытка выкачать из планеты всю природную энергию с помощью построенной им машины. Кагуя тогда успела его заметить с помощью подсказки от мира и блокировала мировые потоки, из-за чего устройство выкачало только небольшую часть энергии и вырубилось, хотя последствия на том острове до сих пор видны. Хотя их не сравнить с пустыней, где раньше стояло мировое древо, вынужденное впитать много природной энергии, чтобы помочь Кагуи. Последним вмешательством, что девушка точно не могла пропустить, стало похищение ее тела, которое слилось с древом и стало для нее первой тюрьмой. Но даже сейчас, когда нет тела, и от охраняющего ее клана почти никого не осталось, она все еще не может стать свободной, поскольку ее душа все еще связана с этим миром. Ну а так как она не может уйти на перерождение, ей никак не выбраться из этой ловушки. Глава 29. Возрождение Кагуи от Судзуки. По словам Кагуи, если она, конечно, нам не соврала или не сменила акцент в рассказе, выходило так, что вопреки всем нашим знаниям, она не является злым человеком, а если принять за истину, что она все это время защищала наш мир от иномирных пришельцев, можно даже назвать ее святой. Понятное дело, что приняв слова пленницы за правду, поскольку обычная душа не смогла бы нам соврать, иначе бы кто-нибудь из нас это почувствовал бы, мы решили помочь женщине покинуть светящийся шар. Вот только из-за того, что перед нами был не обычный человек, а практически молодая богиня, для вселения ей точно не подошло бы обычное тело, но и вырастить для нее новое эльфийское тело быстро бы не получилось. Хотя, если вплотную заняться подготовкой тела, то через несколько лет вполне возможно создать подходящий сосуд для божественной души. Да, это долгосрочный план, но если бы не было других вариантов, его вполне можно было бы реализовать. Вот только, был другой выход, а именно, достать изначальный сосуд божественной энергии и переселить ее в него, а уже после вселить в подходящее тело, но для этого требовалось для начала заполнить сосуд привычной для него энергией. К сожалению, обычными методами у нас бы не получилось восстановить сосуд Кагуи, ставший статуей Гидамаза, поэтому нужно было следовать шаг за шагом по нашему плану, а именно вернуть в сосуд по порядку чакру хвостатых зверей. И вроде бы, какие тут могут быть проблемы со сбором чакры, когда в заповеднике, неподалеку от деревни призраков обитают все 9 зверей, но оказалось, они есть. Выслушав наш пересказ, никто из Биджу не поверил, что Кагуя не монстр, каким описал ее их создатель, и даже Курама, которая вместе с нами присутствовала на исповеди, не смогла дать однозначный ответ. Из-за того, что вчерашние монстры стали для нас сейчас близкими друзьями, мы не могли просто так забрать у них без спроса их чакру, поэтому нам нужно было их одобрение. Ну, а так как мы не получили такого разрешения, у нас не осталось другого выхода, как попросить наемников выполнить за нас нашу работу. Во времена, когда я еще активно путешествовал по миру Шиноби и искал Узумаки, я посетил страну дождя. Пришлось, конечно, сделать это тайно, чтобы никто не связал меня с террористической организацией, да и чтобы не разрушить случайно деревню, если натолкнусь на членов Акацки. С самим же провозглашенным богом я поступил как с обычным человеком со способностями, а именно, связав его корнями, я выкачал из него излишки энергии. Доказать Нагата, что он обычный человек, получилось весьма наглядно, но даже так, он не мог смириться с этим. Под конец же нашего знакомства, когда я случайно упомянул, что знаю, каково это быть живым богом, он стал говорить, что победить бога может только другой бог. Пришлось ему пояснить, что сила бога у меня была в прошлой жизни, когда в моих руках был целый мир, а сейчас, я просто сильный человек, и мне точно есть с чем сравнивать. Для того же, чтобы чужие мысли не так сильно давили на психику Узумаки, я заменил один из его риннеганов искусственным глазом, сказав парню, что вообще, изначально эти глаза принадлежали другому человеку. Упомянув глаза, я плавно перешел к рассказу об Абита, который притворяется Мадарой. Также я поделился сведениями еще об одном члене их организации, о черном Зицу. Ну, а раз я рассказал о демоне, то пришлось рассказать и о его клонах, белых Зицу. Тогда я еще думал, что это существо как-то связано с Кагуи, поэтому сказал, что он частичка одного из вторгшихся в наш мир демонов для его разрушения. В общем, я поделился тем, что Обито, стоящий за ним настоящий Мадара, которого тот должен воскресить Изицу, все они стремятся к своим целям, используя друг друга и его организацию Акацки. Выслушав все мои доказательства, что вся его жизнь является лишь ширмой, которая прикрывает настоящие планы других людей, Нагата все так же остался верен идеалам своего друга и поэтому решил сделать так, чтобы сработал именно его план. Поняв, что тогда я так и не добился понимания, мне пришлось отступить, оставив парня стараться изменить мир по-своему. В качестве же прощального подарка, я подлечил Нагата и оставил им печать, которая показывает количество живых существ поблизости, чтобы они могли разработать стратегию против временных союзников, и при этом их не подслушали. Помня, что Акацки рано или поздно начнут похищать хвостатых монстров из их деревень, я решил воспользоваться подвернувшейся возможностью и заказать у Пейна точно такую же услугу, но, чтобы по окончанию сбора тот передал статую мне, со всей собранной в ней энергией. Вернувшись после путешествия на Луну обратно на Землю, я отправился поговорить с Узумаки, чтобы заказать у него миссию, а так как я пришел как покупатель, то в качестве оплаты предложил выполнить одну услугу. Помня, что ребята тяжело переживали потерю друга, я сказал им, что в качестве платы я могу поднять его в качестве немертвого с помощью нечестивого воскрешения. Если же Яхика захочет остаться с ними в этом мире, я смогу воскресить его нормально в другом теле. Договариваясь с Нагата, я не волновался, что Пейн или кто-нибудь другой из Акацки сможет схватить хвостатых зверей из чакры, ведь они уже давно живут неподалеку от моей деревни. Также я не переживал еще и потому, что над защитой их дома трудился не только я, но и другие жители, особенно Узумаки, создав особые печати, через которые не смог бы проскользнуть даже Обито с его пространственной техникой. Так что, даже если бы он каким-нибудь чудом проскользнул через мои магические барьеры, созданные из природной энергии, он бы так и не дотронулся ни до одного зверя. Возникает тогда вопрос, как же Акацки должны выполнить мою миссию, раз звери уже у меня, а все довольно просто. За долгое существование в нашем мире, Биджу не один раз останавливались на одном месте или встречались с разными людьми, которые смогли после уйти от них, не умерев при этом, так что мест, сосудов и людей, в которых остались частички их чакры, множество. Поэтому, если пройтись по всем деревням и странам, несложно будет собрать полный комплект из 9 различных чакр, которые в прошлом принадлежали 9 зверям. Оставив сбор чакры профессионалам, мне только и осталось, что ждать момента, когда в статуе накопится хотя бы минимум чакры всех хвостатых, чтобы мы могли вернуть миру его будущую молодую богиню. К тому же, следовало придумать план, чтобы вначале выманить, а после победить врага, который уже столько лет прячется абсолютно ото всех и копит свои силы. И нет, я не говорю об Обито или даже о Зицу. Я говорю о Хагорома, который пока еще не стал богом, но даже так остается сильнейшим противником, какого я себе вообще мог представить. Вообще, если подумать, я, наверное, все же справлюсь с клоном Отсуцуки, но какой ценой? Для победы мне придется воспользоваться всей накопленной энергией, и тогда у меня будет шанс сравняться почти с богом в силе. Но из-за того, что я поглощу всю природную энергию из леса, он превратится еще в одну пустыню, в которой не будет никакой жизни. Вот поэтому, нужно придумать такой план, при котором нам будет куда вернуться после победы. Ну, а превратить планету в мертвый мир я всегда успею, но лучше это оставить на тот случай, если уж точно не будет другого выбора, ведь если мы проиграем, то у всех людей и эльфов в нашей деревне не останется будущего. Ведь вряд ли Бог простит нам такую выходку. Пока ребята из Акацки занялись сбором чакры хвостатых зверей, у нас появилось время и возможности заняться чисткой наших лесов. Ориентируясь по переданным данным от энтов, свободные группы эльфов занялись перемещением по лесу, чтобы убить или выгнать преступников за нашу территорию, в зависимости от того, что натворили люди. Мирные деревни мы все также не трогали, поскольку никто не хотел нападать на простых тружеников. К тому же среди таких людей наши эльфы часто находили свои вторые половинки и приглашали их стать долгожителями или наоборот, сами становились обычными людьми, чтобы прожить со своим избранником счастливую, но короткую жизнь. Набрав достаточно сил, мы теперь сами могли диктовать правила проживания на наших территориях, а с нашей вездесущей разведкой, мы могли быть уверены, что отряды призраков, как нас назвали редкие выжившие свидетели, смогут разобраться со всеми правонарушителями. Благодаря же коротким дорогам и периодической помощи Буси, мы могли перебросить чуть ли не все наши боевые единицы к месту прорыва, побеждая не только тактикой и превосходящей силой, но и численностью. В общем, на своей территории мы были непобедимы, поскольку даже окружение было на нашей стороне и старалось помочь нам как могло. Занимаясь созданием новой легенды о живом лесе, мы немного отдалились от событий во внешнем мире, но даже так до нас доходили слухи о деятельности Акацки. Начав с предательства главного заказчика, нукинины заполучили в свое распоряжение джинчурики четыреххвостого и пятихвостого биджу. Поймать их было проще простого, поскольку к остальным джинчурике было подобраться намного сложнее. Из-за моего вмешательства в некоторые события, в странах воды и молнии джинчурики являлись частью их сил, поэтому избранные люди хорошо охранялись. Гаара и Фу вообще пропали со всех радаров с их биджу, поэтому, хоть поиски и продолжались, поймать их сейчас никто не мог. Следовательно, Акацки ничего не оставалось, кроме того, чтобы получить чакру из других источников. Последний оставшийся в списке джинчурики находился сейчас в самой слабой деревне среди Великой Пятерки, поэтому с его поимкой на первый взгляд не должно было возникнуть сложностей. Проблема же заключалась в том, что деревня пока находилась в нашем лесу, а значит, попасть в нее было сложнее, чем уничтожить ее, оказавшись каким-нибудь образом в ней. Оставив девятихвостого напоследок, члены Акацки сначала справились с получением чакры остальных монстров и только после этого выманили джинчурики за пределы страны, напав на их союзника. Среди людей, отправленных на помощь деревне Песка, был и Асума, поскольку являлся главной боевой силой деревни, а союзнику требовалась серьезная поддержка. Пока одни нукинины вели ленивую осаду деревни, требуя, чтобы те подчинились им, Конан с Нагатой и его марионетками устроили засаду на пути у движущегося отряда. Ну а дальше произошло форменное избиение шиноби-листа, при котором мало кто сумел уцелеть. Слетевший с нарезки, из-за оставленной кьюби-чакрой, Асума поломал не только куклы Пейна, но и покалечил своих сопровождающих. Пусть и сильного, но безмозглого зверя, оказалось, обмануть намного проще, чем опытного шиноби, поэтому неудивительно было, что столкновение осталось за Нагата. Призвав статую, он тут же стал запечатывать еще одну частичку кьюби, поскольку прошлой чакры от парня не хватило, чтобы открылся последний глаз. Вообще сражение с шиноби из Канахи изначально не планировалось, так как нукинины думали, что будет достаточно поймать паренька, что жил с монахами и в котором была заключена чакра леса. На встречу с Нагатой Конан я выдвинулся без приглашения и раньше времени, поскольку выданная мной миссия была выполнена, и я спешил как можно быстрее воскресить Кагую, которая обещала стать нашим союзником в борьбе с полубогом. Но, видимо, я слишком поспешил, поскольку вместо дружеской встречи меня встретил подготовленный залп из черных штырей, которые пригвоздили меня к стене каньона, где проводилось изъятие биджу. «И как это понимать?» – спросил я, нахмурившись, не пытаясь даже вырваться из плена. Правда, перед этим я пошевелил ступнями и кистями, чтобы подтвердить, что могу освободиться в любое время. «Ха-ха-ха, я поймал тебя. Теперь никто больше не скажет, что я не настоящий бог», — радостно сказал Нагата, левитируя надо мной в своем инвалидном кресле. По-видимому, он уже давно решил избавиться от меня, но судя по лицу Конан, он не делился своими мыслями даже с ближайшими союзниками. «Даже не пытайся освободиться, поскольку тебе это не поможет, ведь я узнал твою главную слабость», — надменно проговорил человек с манией величия, после того, как заметил, что я пошевелился, удобнее размещаясь на камне. «Слабость, говоришь, интересно, и какая у меня слабость? Не пытайся одурачить меня, я уже понял, что ты мастерски управляешь растениями. У тебя такая же сила, как у сильнейшего шиноби прошлого, но у любой техники есть свой недостаток. Пока я нахожусь в воздухе, ты никак не сможешь поймать меня и лишить чакры, а я же могу бесконечно избивать тебя с помощью моих божественных путей. Хм, интересные размышления, но ты так и не ответил на мой первый вопрос. Для непонятливых, спрошу еще раз, зачем ты напал на меня? Разве ты не хочешь воскресить своего друга? Ты все еще продолжаешь играть роль слабого человека? Ладно, я подыграю тебе и расскажу тебе о твоих планах. Я понял, что ты просто боишься убить меня, ведь ты не справишься с моей силой. Да, да, ты, как и я, владеешь частичкой Бога, поэтому пока жив один из нас, второму никогда не стать настоящим богом. Вот только, к твоему сожалению, я не боюсь стать богом в отличие от тебя, так как это моя судьба. А когда я убью тебя, я и сам смогу воскресить Яхика, а после мы вместе завоюем мир и остановим все войны. Ты что, псих? В недоумении задал я свой вопрос, не понимая, как можно было додуматься до такого бреда. Мои глаза видят истину, и тебе не обмануть меня. Прими же Божью кару и стань частью меня. Проговорил больше не слушающий меня Нагата, приказав своей марионетке вытянуть в мою сторону руку с шипом, чтобы тот пробил мне голову. Да уж, похоже, решив помочь своему родственнику, я сделал только хуже. Оставив парня вариться в собственных мыслях, я дождался того, что он сам додумает свою правдоподобную истину, и теперь, как бы я ни пытался ему объяснить, что он заблуждается, он все равно воспримет все по-своему или вообще не услышит меня. Поняв, что это сражение я проиграл, я решил прекратить притворяться. Взглянув последний раз в глаза Узумаки, что потерялся в пути и так и не смог найти дорогу домой, я потянулся к растению, которое притаилось в глазнице парня. Заменив глаз, я хотел быть уверен, что Акацки не сговорятся у меня за спиной, но прежде не думая о таком применении подарка, я все же был вынужден перехватить над ним управление. Приказав растению расти, я не услышал даже крика, так как корни тут же проникли в мозг и превратили его в кашу. Я понимаю, что Нагата не повезло родиться шиноби, да и вообще не везло по жизни, ведь всю свою жизнь он подчинялся кому-нибудь другому и не успел пожить для себя. Я все это понимаю, поэтому у меня нет к нему ненависть, даже при том, что он предал меня в конце. Вот только, понимание пониманием, но уже было поздно пытаться договориться с человеком с поехавшей крышей. Впрочем, это не значило, что я не постараюсь помочь Узумаки, если даже для этого придется заставить его посмотреть на мир под другим углом. Глаз, пустивший корни, стал для Нагата смертельным подарком, но также он стал ловушкой, в которую попала его душа. Изучив печать Нарука, мы смогли найти способ пленить чужую душу. Вообще, такая ловушка нужна была для наших людей, чтобы они могли возродиться, если случайно погибнут на миссии раньше отмеренного срока, но и в моем случае она пригодилась, и мне было не так тяжело убить парня, которому предстояло еще жить и жить. Неподдерживаемые Ринниганом тела марионеток свалились на землю, как и тело Нагата, которое перестало парить и стало падать. Теперь, пока Конан не пришла в себя и не стала бросаться на меня, мне нужно было освободиться от штырей в моем теле и поговорить с девушкой. Но не успел я вытащить из себя черные штуки, как мне пришлось действовать и действовать очень быстро. Почувствовав поблизости чужое присутствие, я смог заметить, как над статуей появилась пространственная воронка, которая пыталась утащить сосуд Кагуи в другое измерение. В это же время из земли показалась черная рука, которая нацелилась на глаз Нагата. Да, ловко меня подловили, когда я расслабился после боя. К тому же, местность тоже не была на моей стороне, поскольку поблизости не было никакой растительности, а земля в управлении была гораздо медленнее, чем деревья. Поэтому, из-за перечисленных выше причин, я не мог оказаться в двух местах одновременно, из-за чего мне нужно было сделать выбор, спасать статую или глаза. Все размышления пронеслись у меня в голове меньше, чем за секунду, и когда я решил, что нужно остановить перемещение статуи, то обнаружил, что тело уже начало действовать. Отправив приказ растительному глазу защищаться, я еще в прыжке стал преображать руки в ветви, чтобы как можно скорее дотронуться до статуи Гидамаза. К тому моменту, как я ухватился за деревянное тело Джуби, всасывающая сила переноса набрала обороты, и началось перетягивание каната. К несчастью для противников, каждая секунда промедления делала меня только сильнее, так как я стал укореняться в земле и продолжал дальше выращивать свои руки ветви. Даже когда из земли появились два белых зицу и попытались отрубить мне руки, у них ничего не получилось, наоборот, они прилипли ко мне и тоже пустили корни, укрепляя мое положение. В итоге, Обито пришлось отступить, когда ветви добрались до воронки и стали проникать в нее. Я надеялся, что у меня получится закрепиться в другом пространстве, но портал захлопнулся, отрезав мои ветви от меня, а после я понял, что не чувствую больше их, и даже семена пропали из моего восприятия, а ведь они должны были послужить для меня маячком. К сожалению, план проникновения в мир Обито в этот раз потерпел неудачу, но зато я сохранил статую, при этом потерпев поражение на другом фронте. Обернувшись в сторону трупа Нагата, я подтвердил, что у того отсутствует один глаз, зато второй оказался на месте, пусть сейчас и напоминал кровавого ежика. Также я не чувствовал поблизости присутствия черного Зицу, видимо, тот и не стремился заполучить второй глаз, так как спешил как можно быстрее убраться отсюда. Впрочем, даже отсутствие рядом врагов не позволило мне расслабиться, ведь с этой минуты требовалось форсировать план возрождения, ведь даже с одним глазом Обито сможет призвать к себе статую. Оставив клона объяснить все Конаны и утешив ее после потери еще одного друга, сказать, что сделка с оживлением Яхика все еще в силе, я подхватил Гидамаза и направился в лес. Ступив на короткий путь, я понесся по нему со всей своей скоростью, чтобы как можно скорее оказаться возле трещины. Дольше всего я пробирался через осколок мира, отчего у себя в памяти оставил заметку вырастить и там деревья для быстрого перемещения. Оказавшись же, наконец, в центре луны, я смог спокойно выдохнуть, поскольку уже без моего участия начался ритуал слияния души со старым сосудом и новым телом. В какой-то мере у меня был скучный и скоротечный бой, а вот в это же время, в другом месте состоялась встреча детей с матерью, а после этого разразилась битва насмерть с кучей спецэффектов. Произошло же это из-за того, что один парень, почувствовав свободу, сбежал из деревни. До этого дня Саски служил в новом корне под руководством Какаши, которого поставили на место убитого Данза, поэтому подготовку он получил хорошую. Столкнувшись поначалу с лучшими шиноби, которых набрал старик в свою организацию, а после обучил их, Учиха на себе прочувствовал, что ему далеко до элитных убийц. Впрочем, даже проиграв, Саски не отказался от своей мести, а наоборот, стал подпитывать свои чувства с каждым проваленным испытанием, пока у него не получилось стать одним из капитанов. Правда, свое звание он получил только за свою силу, поскольку так и не смог сойтись с кем-нибудь из своих коллег, отчего и работал в одиночку. Став побеждать простых шиноби, Саски стал самонадеян, пока однажды не встретился с Асума, который не стеснялся пользоваться чакрой хвостатого. Тогда же до него дошло, что каким бы сильным он ни стал, его все равно никто не выпустит из деревни, особенно после того, как из нее пропало несколько кланов. Но однажды парню выпал счастливый случай, когда он подслушал разговор коллег, которые обсуждали миссию Сарутоби за пределами страны. Тогда-то он и решил действовать и в итоге смог сбежать из деревни, чтобы встретиться с братом. Как выглядит сражение двух людей с Шаринганом? Да как обычная игра в гляделки, кто первый моргнет, тот и проиграл. Вот и долгожданная встреча двух братьев проходила в молчании, пока они показывали друг другу иллюзии. Так, наверное, они бы еще долго простояли на месте, если бы не вышедшая к ним девушка, которая испортила мужскую дуэль. «Кто ты и что здесь забыла?» — грубо задал вопрос Итачи, отведя глаза от Саски. «Значит, так ты встречаешь свою маму?» — грустно сказала женщина, снимая с головы капюшон, показав свое лицо. «Ты!» — расширил свои глаза в неверии Итачи. Видя же его реакцию, Саски тоже решил повернуться, чтобы увидеть лицо человека, которого не верил больше никогда увидеть. «Этого не может быть, ты же мертва!» — продолжил говорить шокированный Учиха, но спустя буквально пару секунд его неверие заменилось подозрительностью, а после и злобой. «Саски, не верь ей, не знаю, кто она, но перед нами точно не наша мать». После этих слов выражение лица подростка тоже стало меняться, но в отличие от старшего брата, надежда так и не пропала у него из взгляда. «Я разочарована тем, что...» — не успела договорить Микото, как братья, переглянувшись, выпустили в ее сторону сразу два огненных шара. Женщина, понятное дело, не ожидала такого шага от своих детей, поэтому не успела вовремя среагировать, из-за чего ее задела совместная техника. Отлетев от взрыва в сторону, она приземлилась уже в другом облике, так как с нее слетела техника превращения. Собираясь на встречу с детьми, Микото не стала прибегать к помощи печати, чтобы стать человеком, она кинула на себя простую технику, из-за чего сейчас перед парнями стояла не их мать, а темная эльфийка, у которой можно было увидеть некоторые черты их матери. «Демон, не знаю, кто ты, но ты не одурачишь нас!» — выкрикнул разозленный Саски, после того как его надежды были разрушены. К тому же, эта незнакомка даже после превращения осталась похожа на мать, что еще больше злило парня. «Эх, значит так, да, вы мне не дали договорить, а я ведь всего лишь хотела сказать, что зря позволила мужу заняться всем вашим воспитанием. Ничего, сейчас вам мозги вправлю, и тогда уж поговорим. Спокойно начала говорить Микото, но под конец от нее повеяло такой жаждой убийства, что даже привыкший к смертям и крови Итачи покрылся мурашками, подсознательно понимая, кто в их семье должен был быть главным. Ну а поскольку жажда была направлена на двух братьев, им хочешь, не хочешь, но пришлось объединиться. Правда, сделать парни ничего не успели, так как между ними возникла эльфийка, раскидав их в стороны. Дальнейшая битва продолжилась на сверхскоростях, и все происходило будто в покадровой съемке. Раз, Итачи летит в сторону от простого пинка по заднице. Два, и соски складывается пополам от удара в живот. Три, и Микото, пропав за огненным шаром, вдруг оказывается перед Итачи и пробивает ему в солнышко, заставив того кувыркаться. Четыре, и в сторону старшего брата летит соски, который попытался успеть создать чидори. В общем, сразу же стало понятно, что братья столкнулись со скоростным противником. Тогда-то до Итачи и соски дошло, что если они не начнут действовать сообща, им никогда не задеть женщину, которая все еще притворяется их матерью. «Почему мои глаза не могут уследить за ее передвижениями?» — пожаловался Саске, поднимаясь с земли и держась за голову, по которой прилетела родительская оплеуха. «Кхе, кхе, тени, кхе, она передвигается через тени», — ответил Итачи, кашляя при этом кровью, но все еще стараясь не упустить следующее движение эльфийки. «А ты молодец, не зря Фугаку называл тебя гением», — похвалила парня Микото, радуясь, что ее ребенок смог заметить, как она погружается и выныривает из их теней, отчего кажется, что она телепортируется по полю. «Не смей говорить так, как будто бы ты действительно наша мать, Аматерасу», — гневно выкрикнул Итачи, временно позабыв про свою боль, а после воспользовался подготовленной техникой. Вот только, вместо того, чтобы вспыхнуть на коже женщины, черный огонь загорелся на теневом щупальце, которое появилось между матерью и детьми. «Как жаль, что ты мне все еще не веришь. Эх, значит, мне нужно наказать вас еще сильнее». Откинув тень в сторону вместе с горящим на ней огнем, Микото создала у себя в руке тонкий теневой прутик, готовясь доказать свою правоту через задницы, если ее дети не понимают простых слов. Но не успела женщина приступить к наказанию, как Саске создал технику огненного дракона, которую он готовил, пока на него не обращали внимания. Понятное дело, что пламя и в этот раз не коснулось Микото, но задумка была в другом. Не успел Итачи или Микото пожурить подростка за перерасход чакры на создание бесполезной техники, как небо заволокли грозовые тучи, за которыми скрылось солнце. С пропажей же источника света пропали и тени, через которые могла передвигаться женщина, и тогда стало понятно, к чему стремился хитрый младший брат. «Хех, я, конечно, хотела бы похвалить тебя за интересную задумку, но ты, видимо, не подумал о том, что пусть пропали наши тени, зато появилась одна большая тень от облака. Я ничего не забыл, поэтому я точно знаю, что моя мать умерла несколько лет назад, когда ее убил мой брат. А еще я знаю, что как бы ты быстро ни двигалась, тебе ни за что не увернуться от моей техники». Говоря это, Саске собрал у себя в руке небольшое количество чакры и преобразовал ее в электрические разряды. После же он вытянул руку в сторону эльфийки и прокричал название техники, чтобы в этот же миг произошел удар молнии, нацеленный на темнокожую женщину. Да, техника у Саске получилась очень мощная и разрушительная, но стоило развеяться поднятой пыли, как братья Учиха увидели, что их противница не получила никакого урона. Пусть прирученная молния и могла двигаться с огромной скоростью, но слабым местом любой техники все так же оставался человек. Вот и получилось так, что пока Саске отпускал руку, направляя молнию, у Микото было в запасе пару мгновений, чтобы понять, в чем опасность техники, а следом создать над собой громоотвод из теней. Ну а так как из-за яркой вспышки ее тень стала только насыщеннее, то и защита получилась такой, что даже волосы у женщины не наэлектризовались. Пока Саске стоял на месте, чуть ли не с открытым ртом, Микото, отряхнув невидимые пылинки, стала приближаться к братьям, из-за чего Итачи пришлось воспользоваться еще одной техникой проклятых глаз. Призвав верхнюю часть Сусана, он спрятал себя и брата за доспехом из чакры. Немного сбившись с шага, Микото только еще шире улыбнулась, увидев, наконец, нескрываемую Итачи силу, а еще он показал полученные им артефакты, которые считались уже давно утерянными. Ускользнув от опасного запечатывающего меча, Микото оказалась рядом с Итачи, а не за пределами доспеха, как он надеялся, ну, а после прозвучал звук рассекаемого воздуха, за которым последовал почти слитный вскрик. Как и обещала, эльфийка приступила к наказанию своих детей, начав с того, что прошлась по задницам братьев гибкой веточкой, и, к их сожалению, теневое оружие пыток не смогло смягчить то, что они были в одежде. Хорошо еще, что поблизости не было свидетелей такого позора, иначе бы братья уже сгорели со стыда, ведь убегая от женщины, они светили своими голыми ягодицами, на которых отчетливо были видны кровавые следы наказания. Наверное, еще долго Микото могла выпускать накопившееся разочарование действиями своих детей, но Итачи считал иначе. Думая, что настал их последний день, старший брат решил сделать все, чтобы дать Саске шанс выжить. Применив технику Аматерасу на себя, он кинулся в сторону женщины, чтобы заключить ее в смертельных объятиях. Вот только, в планах Микото не было намерения убивать родных для нее людей, а наоборот, она хотела запереть детей дома, чтобы защитить их от всех опасностей этого мира. Увернувшись от обнимашек, эльфийка вдогонку запустила и свой черный огонь, который принялся поглощать огонь Итачи. Вот только, на то, чтобы затушить негасимое пламя ушло много времени, отчего тело Учиха местами стало напоминать пережаренный стейк, а от руки, с которой началось распространение огня, не осталось даже костей. Но даже так, парень не потерял сознание от боли и не выпускал из своего поля зрения женщину, которая, по его мнению, угрожала жизни его брата. «Мы проиграли. Прошу, не убивай, Саске!» Шепотом, на последних волевых остатках сил прошептал Итачи. И то, большую часть Микото прочитала только по губам, смотря на то, до чего довел себя ее сын. «Какой же ты дурак, хоть и гений, я вообще не собиралась нападать на вас». С этими словами женщина присела возле Итачи и провела пальцами по обгоревшей щеке, стараясь не причинить еще больше боли. «Не знаю, может быть, парень, наконец, увидел в глазах эльфийки правду, а может, у него больше не осталось надежды, кроме как поверить словам их врага, но впервые за весь бой он позволил себе расслабиться, потеряв, в конце концов, сознание. Итачи уже не увидел, как Микото запечатала его в свиток, а после проделала такую же процедуру и с Саске. Младший брат первым отправился в царство Морфея, поэтому не увидел, на что пошел старший брат ради него, но мать ему об этом расскажет, чтобы тот понял, что для Итачи он единственный человек, ради которого он все это время жил. Пока на земле происходила семейная драма, на Луне в это время происходило воскрешение будущей богини. Понятное дело, никто не собирался допустить того, чтобы она выглядела как монстр, поэтому в ритуал нужно было добавить человеческое тело, которое и поможет женщине вернуть ее прежний облик. Живущий на Луне Тонири стал тем самым телом, в которое сначала запечатали статую Гидамаза, а после через образовавшуюся связь в него и попала Кагуя. Готовя ритуал, я не упустил из своих расчетов бесхозные глаза Бейкуганы, в которых хранилась огромная энергия, способная сдвинуть Луну с ее орбиты. Пусть эксперимент Хамуры был далек от возможностей Отсуцуки, но частичка их сил все же пробудилась в белых глазах, поэтому даже такая капля могущества инопланетной расы была пущена в ход. Пока происходил процесс внутри светящегося устройства, в котором была запечатана душа Кагуи и плавали глаза лунного народа, я все продолжал и продолжал наблюдать своим зрением за метаморфозами, которые происходили сначала с мужским телом, а после уже с женским. По сути, это напоминало то, как будто бы человеческое тело вернулось во времени, стало эмбрионом, а уже после из этого эмбриона стала формироваться новая жизнь, похожая и не похожая одновременно на прежнюю жизнь. Впервые я видел то, как душа влияет на свое тело с такой скоростью, а не просто приживляется к своему сосуду, постепенно видоизменяясь, чтобы внутренняя суть была похожа на внешнюю. По завершению процесса трансформации, скорлупа образовавшегося кокона раскололась, а после разлетелось множеством искр. Из центра же этого сияния выплыло идеальное голое женское тело, которое я перехватил перед самым приземлением, укрыв ее отрезком ткани, которое пришлось спешно создавать, чтобы смочь наконец-то отвести взгляд. Вот только, мне не позволили отвернуться, поскольку мою голову повернули обратно и я встретился с глазами, в которых так и хотелось утонуть. Глава 30. Убийство бога. Вот же везет моему клону. Он постоянно встречает шикарных женщин. Пока я смог насладиться только одной девушкой, которая подарила мне свой первый раз на мой 16-й день рождения, а у Кузьмы уже настоящий гарем. Вот и эта спящая красавица с деревянным сосудом внутри соблазнилась деревянным клоном. Любовь с первого взгляда, она такая, приходит, когда ее не ждешь, и бьет сразу и наповал. Хотя я на него наговариваю, ведь клон для того и создавался, пока я сам не мог наслаждаться взрослыми играми со своим взрослым сознанием, но все равно, как-то обидно. После того, как я переспал с Анка, можно было, наконец, ставить галочку напротив пункта, переспать с матерью и дочерью, даже если мне пришлось сделать это в разных телах. А вообще, в этом году мои отношения должны были перейти на следующий этап еще с двумя девушками, но только после их дня рождения. Наши игры с поцелуями так уже сложно было останавливать, поэтому я все же сдался и решил не дожидаться, пока нам исполнится 18 лет. Но это не значило, что я воспользуюсь их молодыми телами для утоления своей похоти, поэтому я и решил остановиться на чем-нибудь среднем, а не на первой женской крови, как принято в некоторых здешних семьях. Вот и ждем теперь мы, пока девушкам исполнится 16 лет, и хорошо еще, что мы были близки еще и Санка, которая сейчас помогает мне сбросить возникающее напряжение, а у девочек была их женская дружба и ночевки на одной кровати. Как-никак, а Нарука и Хината любили друг друга уже давно и ничуть не меньше, чем меня. К сожалению, из-за последних событий, видимо, я смогу собрать свой гарем только после завершения войны, ведь стоило нам только найти дорогу на Луну, как все вдруг решили воплотить свои планы именно сейчас. Ладно, еще Кагуя, которая сразу после первого поцелуя, еще находясь на Луне, напомнила про второго Биджу и восстановление мирового древа. Вспомнив же свой провал, она смогла все же понять, что до уничтожения Зицу не стоит спешить восстанавливать древо. Зато другие деревни, как будто бы сговорившись, решили добить пострадавшую Коноху. Впрочем, в скрытой в листве деревне дела и так шли ужасно, что еще год или два, и она сама бы распалась без стороннего вмешательства. Став Хокаге, Джирая уже не мог, как и раньше, контролировать свою разведывательную шпионскую сеть, из-за чего она постепенно стала рваться. Также появились проблемы в Корне, который занимался не только всеми грязными делами, но и был невидимой опорой власти. После смерти Данза, он стал загнивать, и даже новый руководитель Какаши не мог спасти его. И это я еще не говорю о пропаже людей из деревни, после которой в сердцах у Шиноби появился непропадающий страх. Последней точкой развала деревни стала смерть Джинчурики, о которой узнали в других странах. Народ в Конохе и сам уже чувствовал, что давно уже надо было перебраться в другую деревню, а сейчас нужно было не просто переезжать, а бежать из страны, и чем быстрее, тем лучше, пока не стало совсем поздно. А ведь все могло быть иначе, но шанс на сильную Коноху был упущен, поэтому сегодня на границах страны стояли ловчие команды, готовые забрать у беглецов последние вещи и захватить их самих в плен. Вот только, никто не собирался делиться идущим к ним богатством, поэтому стали происходить первые стычки между соседями, от чего больше всего страдали, как всегда, мелкие страны. В воздухе уже можно было ощутить повисшее напряжение, какое бывает перед приходом очередной войны шиноби, от чего к границам стали стягиваться новые войска, из-за чего возникало еще больше стычек между странами. Почувствовав, что хрупкий мир между странами стал трещать по швам, свой ход сделали и Акацки, выпустив на волю свою 100-тысячную армию клонов. В отличие от оригинала, в нашем мире страны не были готовы к войне с превосходящей их по численности армией, из-за чего число смертей резко взлетело вверх. Единственное место, где потери несли только клоны, был лес призраков, в котором с белыми зицу встретились эльфы, показавшие, что не стоило заходить к ним в дом без приглашения. С появлением Акацки на поле боя вступил в действие и наш план привлечения бога в мир смертных. Пока нукинины собирали чакру хвостатых монстров, ночные эльфы проникли в чужие деревни и разорили множество могил сильнейших шиноби. По нашему плану, чтобы ослабить Хагорома, мы должны были забрать у него души его последователей, а для этого, должны были воскресить как можно больше шиноби. С изменением баланса душ, клон Ацуцуки должен будет тратить больше энергии на удержание новых и старых душ у себя в домене, из-за того, что получаемая им энергия станет намного слабее, поскольку сильнейших наемников мы собирались задействовать в борьбе с клонами Зицу. Для того, чтобы воспользоваться нечестивым воскрешением, нам нужно было принести в жертву такое же количество людей, какое мы собирались воскресить, Но так как в наш лес вторглось так много добровольцев, мы с радостью воспользовались их услугами. Даже Орочимару сказала, что куклы, бывшие когда-то людьми, намного больше подходят для подселения в них душ шиноби, чем обычные люди. Так, возвращая в мир легенды прошлых лет, мы стали выпускать их сразу на поле боя, чтобы они могли защитить своих потомков, которые могли сейчас только отступать, надеясь на чудо. Пока весь мир погряз в Четвертой мировой войне шиноби, где все начали драться со всеми, нашей команде пришлось отлучиться, чтобы помочь одной кунаичи, с которой решили разобраться ее старые друзья. Конан повезло, что мы подоспели к ней на помощь, поскольку она была уже не в состоянии сражаться, из-за своих ранений и отравления. Загородив потерявшую сознание девушку, мы встали напротив оставшихся членов Акацки. Нагата и Итачи официально числились мертвыми, Кисами вернулся в свою деревню после смерти напарника, Обито был недоступен, ну, а Конан просто не успела уйти. Переглянувшись между собой и обменявшись знаками, мы поделили отступников между собой, ориентируясь на информацию об их способностях. Оставив клона, чтобы тот позаботился о ранах Конан, а после защищал ее, Нарука побежала в сторону одного из бессмертных шиноби. Параллельно с ней, побежала и я, собираясь взять на себя второго бессмертного. Создав цепи, мы смогли удивить людей, из-за чего у нас получилось дотронуться до своих соперников, чтобы тут же зашвырнуть их в разные стороны, а после кинуться им вдогонку. Наши действия не несли угрозу для нукининов, поэтому они и не смогли нормально отреагировать, хотя, по расслабленному поведению Какузу, было видно, что он просто хочет увидеть, что мы придумали. Впрочем, это не важно, ведь мы смогли разделить отступников, забрав с собой тех, с кем было тяжело сражаться без плана и знания их слабых сторон. Оказавшись возле Хидана, мне пришлось слушать его ругань, пока он одновременно с этим чертил под собой кровавый символ. Ковыряясь мизинцем в ухе, что еще сильнее злило мужика, я тоже готовился к столкновению, запустив под землю одну лиану, которая стала разрастаться, пуская под землей свои корни. Из-за того, что поблизости не было растений, а только камни и безжизненная земля, мне пришлось потратить часть своей энергии, чтобы подготовить территорию. С подготовкой к бою первым закончил Хидан, а видя, что я так и стою напротив него, не обращая внимания на его ругательство, он сам направился в мою сторону. Уклоняясь от трехлезвенной косы, я продолжал ждать, пока корни доберутся до символа Джашина, и только тогда я позволил мужику задеть меня. Заполучив каплю моей крови, сектант стал истерически смеяться, идя спокойно к нарисованному символу, продолжая оскорблять меня. Вот только, стояло ему расслабиться, почувствовав себя хозяином положения, как из земли стали расти многочисленные лозы, опутывая Хидана, не тронув при этом кровавый знак. Закрыв рот культисту, я смог наконец-то вытащить затычки из ушей, которые незаметно для всех вырастил у себя в ушах. Благодаря моей подготовке, я мог теперь выкачать всю чакру не только из Хидана, но и из его башка, Джашина. Этот демон спрятался где-то в недоступном для меня на данный момент месте, но, из-за того, что сейчас был открыт канал между осколком и живым аватаром, я мог, как минимум, ослабить его, а как максимум, забрать всю его энергию себе. В отличие от моего соперника, способного победить большинство шиноби только за счет своего бессмертного тела, противник Нарука имел большой опыт противостояния сильным шиноби. Также, в процессе сбора сердец, способных высвобождать чакру разных стихий, он знал слабости стихийных техник. Вот и пробные атаки Нарука огнем и ветром были с легкостью отражены, поэтому Узумаки пришлось вернуться к основам.